Вечерело. Хотелось остановиться, полюбоваться на красоту приближающегося заката, посмотреть, как проявляются сначала слабые, а потом и очень хорошо различимые узоры незнакомых созвездий. Увы, дела звали, да и усталость постепенно подкрадывалась. Я зашел в уже знакомую лавку техномага-торговца, внутренне приготовившись к любому возможному развитию разговора. На сей раз Сурзал не вышел из соседнего помещения, а был в торговом зале, колдовал над механическим арахноидом. Заметив меня, махнул рукой в сторону той комнаты, где мы разговаривали прошлый раз, но на этот раз мне нужно было не туда, требовалась рабочая обстановка. Нет, Урзал, сейчас я по такому делу, в котором обстановка гостевой комнаты будет лишней. Это что же у тебя за дело? Спустя полминуты слегка заинтересовался техномаг, закончив какую-то операцию и распрямившись во весь рост. Неужто уже по моей основной специализации? Или ты успел, прикончить тех бандитов, лютую смерть которых я тебе заказал? Второй пока в процессе планирования, а вот насчет первого угадали. Сеть отражения. Дай-ка посмотреть, оживился техномаг. Стоило мне достать сеть из сумки, как он чуть ли не обнюхал ее, осмотрел со всех сторон и лишь потом высказал свое мнение. Для начала неплохо. Дополнительных материалов не потребуется, только работа по установке. Могу сделать это быстро, качественно и не слишком дорого. Учитываю, что ты не просто тифлинг с улицы, а прибыл от Аффомета. Черт, судя по тем словам, которые лились из Урзала, сейчас он мне немалый счет выставит. Знаю я подобные ситуации. Дескать, цени ту огромную скидку, которую ты в виде одолжения получишь с вовсе уж заоблачной цены. И не поспоришь, потому как я успел малость ознакомиться с особенностями развития техномагов в мире Скорлайга. Серьезный класс, перспективный, но дорогой. Любой имплант дорог, причем как материалы, так и установка. А учитывая ограничения на ввод реальных денег, прокачиваться таким манером рискуют немногие. Или откровенные экстремалы, или вовсе уж продуманный народ с прицелом на перспективу. Кто я в таком случае? Помесь двух сих вариантов, если честно. И во сколько мне это влетит, учитывая уже имеющуюся сеть, недорого. 4 рубина. Урзал, разбудите спящую совесть, ухмыльнулся я. Как только она проснется, сразу же проглотит вас целиком. Такая цена для бедного, только что прибывшего в карах посланника вашего друга и соратника. Тут начался торг, во время которого я апеллировал к общности расы, успешности выполнения порученного задания, дальнейшим теплым отношениям. Ах да, еще намекал, что и остальные установки имплантов собираюсь заказывать у него, равно как и производство их составляющих, если потребуется. Ну а жадный техномаг-торгаш в свою очередь напирал на поднявшиеся цены, свою сильную занятость по индивидуальным заказам. В общем, выкабенивался по полной программе, но все же постепенно сбавлял цену. В итоге через четверть часа уговорились на 3 рубина и 5 изумрудов. Поскольку такой суммы у меня не было, пришлось озадачить старого пройдоху парочкой доставшихся мне вещиц. Мигом ушли шлем храмовника и украшенный рунами щит, а вот непарные наручи и латную перчатку Урзала принял с видимой неохотой. Однако принял, пусть я и потерял на этом кое-какую сумму. Ну да плакать не стоит, впереди еще много чего будет, а хорошие отношения с этим конкретным персонажем в Скорлайге мне сильно пригодятся. В общем, после всех торгов и выплаты за установку и активацию импланта у меня осталось 95 изумрудов и аметистовая мелочь. Что ж, могло быть и хуже. Сейчас же я двинулся вслед за Урзалом, который на сей раз отвел меня совершенно в иную комнату, напомнившую операционные в родном мире. Чистота, крайне спартанская обстановка, посредине стоит подобие ванны, заполненная фосфоресцирующим составом. «Раздевайся до нижнего белья и залезай туда», — велел техномаг, чтобы наружу только голова высовывалась. «Закрыть глаза, расслабиться, дышать ровно». Весь процесс займет не больше 5 минут, возможно легкое покалывание, и не более того. Выполняя инструкции техномага, я особо и не беспокоился. Заранее говорилось, что ошибок тут в принципе не бывает, равно как и возможных отказов имплантов. Иначе геймеры сожрали бы администрацию игры. Завалили бы такими горами исков, что мало не показалось бы. И точно, спустя те самые 5 минут голос Сурзала с ворчливой интонацией приказал вылезать, одеваться и выматываться, потому как он устал. Что ж, понимаю, ведь подобная операция для техномага не абы что, требует серьезной выкладки и уж точно пожирает почти весь энергетический запас. Оставалось поблагодарить мастера своего дела за грамотно проведенную операцию и, между прочим, поинтересоваться, что же я получил и какие энергетические затраты у сети отражения на данном, то есть первом уровне развития. Ага, вот оно как все хитро устроено. Первичная активация потребует 40 единиц энергии, а потом будет вытягивать из резерва по 15 каждую минуту. Это даст мне 40 к физическому воздействию и 20 ко всем стихиям. Если же сеть отражения будет пассивна, то защита снизится до 20 и 10 соответственно. В общем, как ни крути, очень полезное приобретение. Домой, пора домой. То есть не в полном смысле этого слова, а всего лишь в золотую подкову, где меня ждут снятый номер, ужин и отдых, о котором буквально вопиют мои не то сознание, не то просто характеристики выбранного аватара. Путь до трактира прошел тихо, незаметно. Я банальным образом дрых прямо в экипаже. Лишь пару раз отвлекся на происходящее снаружи. Карах к вечеру становился совсем уж небезопасным местом, даже в нейтральных кварталах. Кто-то подрезал карманы проходящим мимо неписям и игрокам, другие устраивали откровенную поножовщину. Краем глаза я увидел даже организованный поединок между двумя группами игроков, но вот именно что организованный, потому как рядом стояли стражи герцога Карахского и не вмешивались, лишь контролировали происходящее. Все, уже в откровенно спящем виде, вывалился из экипажа, сделал несколько шагов и ввалился в трактир. Теперь осталось подняться на второй этаж, добраться до номера и окончательно расслабиться. Это и было сделано. Правда, по дороге отловил официантку Змеелюда и попросил ее доставить ужин прямо в номер. Особо я не мудрствовал, никаких экзотических деликатесов не заказывал, но мне хватит и привычного ассортимента. Получив уверение, что все будет доставлено не позже, чем через 10 минут, двинулся дальше. Открыть дверь, бросить вещи на прикроватный столик и растянуться на кровати прямо в одежде, скинув сапоги для пущего комфорта. Хорошо. Глава 15. Будильник. Ну почему, когда ты вроде как нужен, тебя нету? Впрочем, ничего страшного не произошло, я всего-навсего проспал до утра. Побольше, чем 4 часа, рекомендуемые как необходимый минимум в мире Скорлайга, но для обычного ритма жизни в самый раз. Кстати, разбудила меня вибрация стимкомпа на руке. Вряд ли системное сообщение, скорее, кому-то захотелось со мной побеседовать. Ну кому? Сейчас узнаем. О, Хель. Судя по всему, она со своим приятелем серьезно влилась в этот вертмир, раз в столь ранний час уже тут. Ну да не мне давать оценки человеческим увлечениям, сам нахожусь в режиме нон-стоп, пусть и по довольно своеобразной причине. Итак, почитаем, что же такое она мне пишет. Ага, даже так, приятно слышать. Киндерша приглашала меня присоединиться к ним через полчаса-час в общем зале трактира. Упоминала, что эльфийку по имени Алиенель они уже выцепили. Договорились о встрече, а та, что неудивительно, охотно согласилась. Ну еще бы. Этакий неожиданный сюрприз в виде трофея из подземелий чумного квартала, на который она уже и не рассчитывала, умерев в нескольких шагах от цели. Мне оставалось лишь приказать себе подниматься с кровати, приводить себя в порядок, чтобы при полном препараде появиться перед вчерашними знакомыми. Ах да, еще и перекусить надо, но это сделаю уже внизу. Спустя 10 минут я уже бодро спускался по лестнице, а в голове вертелись мысли о том, что вчерашний день прошел не впустую, а следовательно, сегодня надо, если не превзойти достижения, так хотя бы не снижать темпа. И предпосылки для этого имелись, хотя бы на тему выполнения полученной от Урзала миссии. Были у меня наметки плана, но вот чтобы реализовать его, требовалась консультация. А консультировать меня, может быть, станут те самые вчерашние знакомцы. Если уж начинают налаживаться связи, то правильно будет сделать их крепче, надежнее. А для этого лучше всего приоткрыть парочку из тех карт, что находятся у тебя на руках. Второстепенные, конечно же, а вовсе не козырные. И посмотреть, какая последует реакция. Если устраивающая тебя, развивать отношения дальше. Ну а коли нет, вежливо сворачивать общение, ограничиваясь стандартными «привет, пока». Ранний час в золотой подкове отличался спокойствием и малым, очень малым количеством клиентов. Будний день, совсем еще утро. Люди в большинстве своем либо спят, либо готовятся отправиться на работу. В игре только самые страстные фанаты, которых, Впрочем, все равно много, либо люди со специфическим графиком свободного времени и соответственно входа в вертмиры. Зато NPC живут заранее спроектированной жизнью. Пусть они в раннее время тоже не склонны ходить по трактирам, но уж персонал бдит, он всегда на страже желаний постояльцев. Вот и сейчас, стоило мне приземлиться за один из множества свободных столиков, как ко мне поспешила очередная хвостоногая официантка. «Чего желает господин? Зеленый чай со льдом, черный хлеб с ветчиной, пара киви, очищенных и порезанных. Пока заказ не доставили, я мог посидеть, выкурить сигаретку, подумать о том, как все провернуть». Банда орка по имени Бархак, тусующаяся в свободное время в гадюшнике «Дырявая шкура», уровни около 15-го, что теперь уже не столь страшно, как могло показаться раньше. Но я один, а их аж целых 5. Однозначно я не собирался биться с ними у всех на виду, один против всех, растопчут и не запыхаются. Тогда что? В теории можно отлавливать одного за другим, но это лишь в теории. Так реально убрать двоих-троих, а оставшиеся закопаются глубоко и далеко. Да и показательным устранением такое можно назвать лишь с большой натяжкой. Нет, Урзал подобное вряд ли примет в качестве выполненной работы. Тут надо брать всех, разом, при свидетелях. Поневоле напрашивается вариант с чем-то вроде той зажигательной гранаты, которую я использовал в перекрестье. Только у такого во всех смыслах громкого варианта минусов куда больше, нежели плюсов. Ну вот взорвется там что-то алхимическое, в этой самой дырявой шкуре и что в результате? Под раздачу попадут как конкретные цели, так и некоторое количество совершенно посторонних персонажей. А это обиды, шум, возможное неприятие меня в городе Карахи. Спасибо, но подобный вариант только врагу и присоветовать. Тише надо действовать. И изящнее, что тоже немаловажно. Какая смерть является и самой тихой, и в то же время способна оказаться страшной? Ответ прост, смерть от яда. Вот его и стоит использовать. Остается лишь найти яд, а уж как соединить отраву и пятерых своих будущих жертв, это я придумаю. В конце концов, не неписим из городских трущоб проявлять чудеса хитрости и осторожности, калибр у них не тот. Я уже заканчивал с завтраком, когда увидел, что вниз по лестнице спускаются ну очень знакомые личности с ну очень похожими именами. Что тут скажешь, они пунктуальны. Хель, Хельги. Окликнув их, я приветственно махнул рукой. Присоединяйтесь. Приглашение было принято, и неразлучная парочка вскоре уже заняла места за столиком и изучала карту напитков, подаваемых всем заведении. Когда они сделали заказ, Хель несколько неожиданно начала внимательно меня рассматривать. Нет, я против ничего не имел, но вот причина подобного интереса оставалась загадкой. Спросить же не позволяло воспитание, ведь девушка вроде как ничего такого и не делала. Впрочем, ситуация тут же прояснилась. «Макс, ну ты и чувствителен к деталям», — выдохнула киндерша, не слишком успешно маскируя удивление. «Обычно все пытаются создать идеализированный облик, а если и нет, то все же к мелочам не особенно чувствительны». «Это ты о чем?» — опешил я. «Обычный у меня персонаж, сделанный по образу и подобию истинной внешности, разве что с поправкой на особенности лица тифлинга. Удачное наложение черт, и не более того. Удачное, значит. Вот я сейчас тебе покажу». Хель с энтузиазмом бешеного крота начала рыться в своей действительно бездонной сумке, периодически что-то шепча. Нашла зеркальце, без которого, судя по всему, даже в вертмире прекрасной половине человечества жить не в кайф. А затем протянула мне это гламурное нечто, оправленное в золото и украшенное олиповатыми завитушками. «Смотрись, на кой? А ты посмотрись, я тебе и скажу». Чтобы отвязаться от приставучего создания, я все же взял безделушку и ничего особенного не увидел. Обычная морда с уже упомянутой поправкой на демоническую расу. Вот только Хель поняла, что до меня так и не дошла ее мысль, и изрекла: «Вот у тебя родинка на шее, на верхней губе ниточка шрама, еще один на левом виске. По умолчанию все это затирается, чтобы оставить, требуется специально вносить изменения, а они стоят некоторой суммы. Реальных денег, а вовсе не игровых кристаллов». Я машинально отшутился какой-то банальностью, а мозг в это время рванул с места в карьер, пытаясь осмыслить только что услышанное. Шрамы, родинка. Клянусь, что недавно их еще не было, я всегда старался быть внимательным к подобного рода мелочам. Не было, и вдруг появились. Почему? Ответ напрашивался сам собой и весьма меня радовал. Аватар, минуя естественную генерацию перса, проводил изменения, приводящие виртуальное тело в тот вид, к которому я привык в реальной жизни. Это могло значить лишь одно, реальность начинала влиять на вирт, влиять помимо того, что было заложено программами, прописывающими мир Скорлайга. Еще один важный шаг перед полноценным скольжением. Скорее всего, так оно и есть. Мысленно поздравив себя с сим важным фактом, я вновь постарался сбросить эту мысль в самый дальний угол личности. Не дай боги и демоны зациклиться и, вполне вероятно, тем самым сорвать процесс. В общем, нельзя думать о белой обезьяне только и всего. А Лиенель с минуты на минуту должна появиться, продолжала тем временем болтать Киндерша. У нее сейчас отпуск, вот она в Скорлайге и зависает. Это хорошо, а то долгое ожидание всегда навевало не самые радужные мысли, отметил я одну из свойственных мне особенностей, после чего переключился на другую тему. А сами-то вы как, новые инстансы чистить будете, по окрестностям Караха пробежитесь или есть более экзотические намерения? Хель на сей раз промолчала, а вот ее спутник ответил, хотя и довольно уклончиво. Кое-какие вопросы надо порешать. Потом уже и дальнейшая прокачка пойдет. Если только личных квестов, подходящих по месту и уровню, раздобыть не удастся. Понятная ситуация, Хельги. Сам примерно по тем же принципам жить стараюсь. Но если вдруг и время и возможности совпадут, то будет неплохо снова поработать командой. Сам видишь, первый раз хорошо получилось, ушли и с трофеями и с опытом. Да и репутацию среди некоторых особо неуважаемых наверняка заработали. Репутация репутации рознь, слегка поморщился маг. Это тебе в радости гильдии равновесия мозоль отдавить и с ледяными убийцами рассориться, прилюдно унизив одного из их бойцов. Только вот как часто ты на точке возрождения отправляешься. Хотя болевые ощущения наверняка на минимуме держишь, а то и вовсе убрал. С чего бы вдруг? Полная реалистичность и никак иначе. Только заблокирована возможность потери сознания, иначе хреновато может получиться. Глядя в несколько изумленные глаза парочки, я счел необходимым прояснить свои мотивы. Боль, она не всегда враг. Она всего лишь предостережение. Тебе больно, и возникает желание ее избежать, а для этого надо биться с максимальной осторожностью, но в то же время стараться закончить схватку побыстрее, парой точных ударов. Сразу возникают ассоциации с подобными ситуациями в реальном мире. Там, где ты на пределе сил будешь грызть противником глотки, только чтобы не познакомиться с костлявой. Хельги и Хель слушали внимательно, явно пытаясь примерить подобную философию на себя. Получится у них или нет, а бес его знает, если честно. Но шансы более высокие, если им по жизни приходилось либо неоднократно участвовать в уличных драках, либо, что маловероятно, бывать в переделках, где льется кровь, и трупы не есть нечто невероятное. Я вот подумала, слушаю тебя, сложно, наверное. Постоянно быть готовым ощущать боль от раны, тем более отправляться на возрождение. Говорят, что без фильтров боли это очень-очень неприятное ощущение. Потому его и отключают по умолчанию. Не знаю, пробовать не доводилось, усмехнулся я. Буду и дальше прикладывать все усилия, чтобы избежать подобного знакомства. Кажется, Хельги хотел о чем-то спросить, но появление Алиенель, той самой эльфийки-воительницы, заставила его отложить вопрос в сторону и поприветствовать гостью. «Утро доброго, Алиенель. Садись, чувствуй себя как дома. Если хочешь, сейчас с официантку позовем». «Нет, я как-то не хочу», — малость засмущалась девушка. Это контрастировало с образом той ледяной и безэмоциональной статуи, какой мы видели ее там, в подземелье. «Я хочу сказать, я не ожидала. Всем вам, спасибо. Держи, дева смущенного образа. Носи, и хорошего тебе настроения хотя бы на некоторое время». На стол легла та самая цепь с волчьей головой, извлеченная Хельги из сумки. Эльфийка сначала потянулась к подарку нерешительно, но потом резко схватила и снова несколько засмущалась. «Ну твою же мать, прямо какое-то светопреставление. Или просто она такая и есть, а под маской холода и отрешенности прячет истинную суть. Тогда все понятно». Даже в Вертмире столь ярко эмоциональным натурам жить весьма непросто. Вместо полноценного отдыха есть шанс получить ушат подколов и плоских острот. А ей такого и в реальном мире хватает, наверное. Может, я и ошибаюсь, но печенкой чую, что догадка моя в той или иной степени близка к реальности. Ну да это лирика. Сейчас же мы просто беседовали о мелочах, не столь важных, но помогающих наладить контакт. Эльфийка, получившая неожиданный для себя презент, порой замыкалась, превращаясь в ту самую ледяную воительницу, но потом оттаивала и робко пыталась включиться в беседу. Иногда не впопад, из-за чего следовал новый период отрешенности, но все же прогресс был заметен и невооруженным взглядом. Приятно. Лично мне всегда больно видеть, если девушка замыкается в себе столь сильно, что приходится вытаскивать ее на свет Божий. Вдвойне печально, если это происходит из-за каких-то дурацких шуточек лиц, окружающих ее по жизни. Поговорить бы с ней по-хорошему, да не один раз, чтобы постепенно вытрясти причины подобного, а там и эмоциональный турникет поставить. Хорошо поставить, жестко, чтобы даже самые малые нюансы событий, породившие комплекс, не то чтобы исчезли, а вспоминались бы в худшем случае как досадная, но не критичная неприятность. Кстати, может, и займусь. Потом, на досуге. И уж точно не теперь, потому как, во-первых, почти ее не знаю, а во-вторых, с бухты-барахты копать реальную жизнь геймера в высшей степени мавитон в пределах вирта. А сейчас время позволяет еще сколько-то минуток просто посидеть и потрепаться в приятной компании. Заодно можно вплести в общий разговор еще и интересную мне тему. Да, серьезно, каждому из нас пришлось выложиться в том подземелье. И химероиды, будь они неладны, в большинстве своем ядовиты до неприличия. Это точно, охотно подхватила тему Хель. Ядовитые, пакостные, противные. В общем, далеки монстры от гламура. Хельги, дорогой, будь так любезен и, заткнись. Любишь опошлить все прекрасное. Привычно и беззлобно отмахнулась Киндерша. А что до ядовитости, то тут и польза есть. Если сдать ядовитые ингредиенты специалисту по лекарствам и отравам, то можно не самые малые суммы на этом приподнять. Так. Поделись адресом умельцев с сотоварищем по прохождению опасной локации. А то ведь бедный я так и таскаю кое-что в сумке, а она у меня не бездонная. Отказывать мне у девушки не было ни малейшего повода. Адрес такого рода не писи, не великий секрет, а портить наметившиеся приятельские отношения никто не собирался. В общем, адрес я получил легко и непринужденно, после чего беседа пошла на прежний манер. Эпизод так и остался эпизодом. Почему я маскировал истинный интерес к лекарю, а точнее, производителю ядов? Тут и банальная привычка не раскрывать свои планы, и еще кое-что. Дело ведь еще не сделано, а я хотел исключить даже малейший шанс неудачи. Любые посиделки имеют обыкновение заканчиваться. Не исключение и мир Скарлайга, да и причины схожи с реальностью. Пусть сейчас никто из нас не собирался на работу, но вот на активный отдых, это да. У всех были какие-то задания или просто возникало желание набить монстров, прокачать уровень или продвинуться в изучении одного из многочисленных ремесел. Зато распрощались тепло, и теперь возможность совместных рейдов куда-либо или просто вот таких посиделок не казалась маловероятной. Скорее всего, а уж как все дальше сложится, только демоны судеб и ведают. Но уж точно не я. Порадовал факт, что лавка лекаря и наверняка еще торговца отравой располагалась поблизости от золотой подковы. Тут даже думать об экипаже не стоило, пешком всего минуты три топать. Вот я и протопал. Обычный магазинчик, торгующий снадобьями, объявление о том, что хозяин готов покупать ингредиенты, тем более не самые распространенные, к коим и относились добытые в подземельях под чумным кварталом трофеи. Карах, хороший город, и особенно хорош он тем, что тут не принято задавать слишком много вопросов. Хочешь купить яд? На здоровье. Убойный, вызывающий быструю смерть и оставляющий на лицах трупов выражение дикого ужаса. За ваши деньги любой каприз. То же самое и насчет того, чтобы подмешанную в еду или питье отраву сложно было обнаружить заклятиями или амулетами. Уж и не говорю насчет отсутствия вкуса и запаха. Одна беда – стоимость. Посмотрев на цену, я понял, что истощать свои и так недюже жирные финансы было бы нерационально. А вот предложить бартер – самое то. Хозяин магазинчика не стал выделываться и притворяться, выразив свою заинтересованность в полученных с подземных тварей трофеях. Особенно тех, которые были пригодны для изготовления ядов. Вот и вышло так на так. Я лишился этой части добычи, приплатил еще десяток изумрудов, зато теперь в сумке у меня находились пузырек с ядовитым порошком и надежное противоядие. Что ж, господа обитатели дырявой шкуры, кажется, настало время с вами познакомиться. и надеюсь, что знакомство это будет коротким, но очень насыщенным. Глава 16. Трущобы. Как много в этом слове слилось матерных и очень матерных эпитетов. И ведь создателям Скарлайга ничего непристойного не скажешь. Они очень умело и талантливо подошли к процессу, создали действительно мрачный гадюшник на задворках величественного города. Впрочем, остатки роскоши былой виднелись и тут. Построенные на века здания не торопились рассыпаться, но вот внешний декор, а точнее его полное отсутствие, грязь на мостовых и тротуарах, откровенно опустившееся население из неписи, да и общая атмосфера злобы и распада давали о себе знать. По реальности привычная картина. Чтобы увидеть ее там, достаточно посетить городские окраины. Чтобы все это понять и осознать, надо там родиться или хотя бы пожить некоторое время. Мне не повезло, я там побывал. Побывал. Кто знает, возможно, именно оттуда я и вынес ту жесткость своего характера, которая во многих случаях помогала преодолевать трудности жизни, но иногда отталкивала некоторых небезразличных людей. В любом случае, я такой, какой есть, и менять свою суть не собираюсь. Вот развивать, это да, это со всем нашим удовольствием. В том числе и используя эти самые трущобы, куда даже в экипажах добраться малореально, водители просто отказываются доставлять туда клиентов, боясь за собственные шкуру и имущество. Вот и мне пришлось добираться до дырявой шкуры ножками, до самой окраины. Не самое, доложу я вам, приятное времяпрепровождение. Чего стоит хотя бы тот мелкий арчонок, изображавший случайное столкновение, но попутно попытавшийся запустить лапу в карман. Удар кулаком в рожу вызвал обрушение непися на загаженную мостовую, жалобный визг и попытку парочки более взрослых подельников восстановить желательную для них картину, то есть радостных себя и обобранного меня. Пришлось озадачить шоковой петлей, а заодно сказать: «Сунитесь ближе, прикопаю в неглубоком месте. А если удача вам нечаянно улыбнется, воскресну и объявлю кровавую охоту». Вирт, как и реальность, позволял запугивать не особо отмороженных на голову. Только и разница, что в реале интеллект у гопоты естественный, пусть и дюжи скромный, а тут искусственный, но созданный действительно талантливыми разрабами. На сей раз обитатели трущоб отступились, но наверняка запомнили мою персону. Уверен, будь они более высокоуровневые, никакие угрозы не помогли бы. А так, шансы у них были неплохие, но не гарантировали победу в схватке. Вот и отстали. Я же не хотел именно сейчас встревать в разборки, потому как был нацелен на выполнение конкретной задачи. Такое вот мирное, почти мирное расхождение, вызванное не гуманизмом и прочими извращениями, а всего лишь стечением обстоятельств и сторонними делами. Похоже, так и не переросший в схватку конфликт был замечен, и дальнейший путь мне удалось пройти без каких-либо проблем. Да, я чувствовал недоброжелательно заинтересованные взгляды местной шпаны, слышал зазывные крики дешевых шлюх и уличных торговцев. Им тоже было нужно мое имущество, но уже в иной раскладке, за него они хотели предложить то, что считали ценным. Нет, судари и сударыни, не сейчас. И потом вряд ли, не привлекают меня ни выставленные для использования тела, ни товары среднего и бросового качества. Я хочу всего лишь добраться до места, сделать работу и без потерь вернуться обратно, в более приличные места. Таверна «Дырявая шкура». Скорее уж дырявая крыша плюс обшарпанные стены, блюющие в позе гордого шакала, то есть на четвереньках, пропойцы, отвратительные запахи дешевого пойла и подгоревшей еды. Дыра дырой, и даже если она провалится в тартарары, никто этого просто не заметит. Геймерской братье тут было раз, два и обчелся, что и неудивительно. По доброй воле долгое время находиться в такой атмосфере мало кому захочется. Ну а замеченные мной трое одиночек и одна пара наверняка направлялись по делам вроде моего. Вновь поморщившись, на сей раз от доносящегося со второго этажа визга не то избиваемой, не то насилуемой шлюхи, я двинулся к отдаленному подобию стойки. Так, похоже, вот этот обрюзгший тип в грязном фартуке и есть трактирщик. А если не он сам, то кто-то из его помощничков. В любом случае он мне и нужен. Здорово. Ну и тебе не хворать, лениво откликнулся типу за стойкой. Че надо? Информацию. Я выкатил на стойку два изумруда, при виде которых у трактирщика появился жадный блеск в глазах. Нужно встретиться с Бархаком и его сворой. Для них есть работа. Именно они. Да, именно они. Предваряя вопрос, поясню. Бойцы из них, как из дерьма конфета, но вот по части грязи и жестокости подойдут. Тогда тенерожденному нужны именно они, согласился мой крайне нелицеприятный собеседник. Но зачем искать всех? Ваон Сьельф сидит, да Тангар их с девками наверху. Сьельф. Ах да, Киндер, он же второй по значимости в этой мелкой шайке. Теперь понятно. Трактирщик вполне разумно предположил, что для предварительного договора и он вполне себе пригоден. Но мне-то требовалось совсем иное. Что ж, будем лепить отмазку. Договариваться с Киндером, усмехнулся я с заметной долей презрения к подобной затее. Нет уж, благодарю покорно, что-то нет такого желания. Предпочитаю общаться с начальством, а не с его подручными. Точнее, с начальством и его подручными одновременно, если применительно к конкретной ситуации. Не хочу, чтобы, получив от меня работу, кто-то вздумал убежать. И что их удержит? Данное слово. Смотря перед кем и чем клясться будут, оскалился я. Вот оттащу их в храм Лас, и пусть клянутся перед песочными часами в ее руках. Трактирщик только и мог, что развести руками. Не писередка, когда осмеливались шутковать с нарушением клятв перед лицом Бога, а тем более богини смерти и перерождений. Так что мои мотивация и предложение собрать всю шайку-лейку в одном месте были приняты без возражений. Я передам Сильфу. Он не должен отказаться, давно на мели, как и Бархак. Четверть часа, и они все тут будут. Но с тебя еще 3 изумруда, за хлопоты. Вот как они тут будут, так и получишь, жестко отрезал я, понимая, что тут банальная попытка развода на деньги. Да, нахождение в общем зале несколько утомляет. Есть отдельные кабинеты. Я уловил задержку перед последним произнесенным словом, но возражать и не думал. Действительно, термин «кабинет» был серьезным преувеличением. Полностью отгородить от остального пространства такое помещение не могло, не в пример возможностям той же золотой подковы. Щели, слышимость, да и подсматривать в теории могли. Но меня все вышеперечисленное не сильно и волновало. Если господину угодно, то он может занять любой, только заплатив за него. Прозвучавшая следом цена заставила меня саркастически хмыкнуть. Однако, пусть мне оно и без особой разницы, но жадность трактирщика явно была прокачана до очень высокого уровня. Но жадный не пись в игре, а тем паче трактирщик, дело столь же обыденное, как и снег зимой в районе Чукотки. Пусть подавится кристаллической мелочью. Посмотрим, как он будет визжать несколько позже, особенно при условии, что моя задумка удастся. С удовольствием послушаю, хотя мелодичность звуков наверняка окажется сравнима с воплями кастрируемого хряка. Вручив трактирщику, отзывавшемуся на имя Снурф, плату за аренду кабинета, я тем не менее не стал туда торопиться. К чему? Лучше уж постою пока тут, посмотрю, как сложится его разговор с Киндером из заказанной мне Урзалом банды. Разговор не разочаровал. Снурф просто рыкнул на бандитствующую мелочь, да так, что не пись галопом примчался к стойке, даже недопитую косорыловку позабыл. Зря, к ней сразу же присосался совсем уж непристойного вида непись, больше всего походящий на откровенного бомжа, только в стимпанковском антураже. Я невольно улыбнулся, подумав, что и в вертмирах пересечение с реальностью случается куда чаще, чем многие думают. Сьельф, голодранец вороватый. Путь сюды. Тут я уже, тут. А долг? Так в скорости все отдам, даже не. Работа для тебя есть, повезло тебе и дружкам твоим. Трактирщик не обратил никакого внимания на лебезящий тон Киндера. А ну тащи сюда всех остальных, да по дороге не растеряй. На все про все тебе, значится, четверть часа. Бегом. Эх. Как тот рванул с места в карьер. Была бы пыль, поднялось бы целое облако, а так лишь объедки, валявшиеся на полу, в разные стороны разлетелись. Да, а киндеры, оказывается, могут бегать не просто быстро, а прямо-таки молниеносно. Отметив сей малозначительный, но забавный факт, я вернулся к наблюдениям за жизнью этого места. Жизнь била ключом, но даже не по головам присутствующих, а, скорее, по их дурным задницам. Неписи вели себя так, что в лучших традициях копировали стиль жизни представителей самых маргинальных групп населения, да еще ухватили кое-что от повадок извращенной мразоты. Гнать, да и только. Была бы возможность и отсутствовал бы риск, сжег бы гадюшник до основания. Зачем? Аморального удовольствия ради. Дурман, шлюхи всех видов и обоего пола, грязь и похобень, облик разумного, превращающийся в облик откровенно скотский. И все это без прикрас, без флера денег и власти. Хотелось отвернуться, но стоило смотреть. Смотреть на то, что мир Скорлайга, Вертмир, всего лишь подлинное отражение реального, порой явное, порой скрытое, причудливо преломленное по сложным законам. Вот только в нем нет ничего, чего не было бы в нас самих. А персонажи, так это и есть мы. Тут присутствует каждый из входящих в игру, в той или иной степени, в тех или иных пропорциях. Этакий безумный коктейль из чувств, эмоций, стремлений, воплощенных мощнейшими кристаллами искусственного интеллекта. Все, пора идти в арендованный кабинет. Нужно кое-что подготовить, да так, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. 5 бандитов и я 6. Ровно столько кубков для вина. Местных, стандартных, без каких-либо украшений. В каждой из них по капле бесцветной жидкости без вкуса и запаха, смертельного яда, действующего почти мгновенно. Во рту маленькая капсула с противоядием. Сама по себе не растворится, разговаривать тоже не мешает. Ах да, в бутылке вина на столе тоже порция яда. Так, на всякий случай. Быть может, я и склонен к излишней перестраховке, но это все же лучше, чем рисковать провалить разработанный план из-за какой-то мелочи. Теперь расслабиться, присесть, чуток прикрыть глаза и ждать. Ждать возвращения Киндера со всеми его приятелями. А чтобы время тянулось не так медленно, еще и поразмыслить над путями отхода. При удачном раскладе я просто выйду из дверей этого заведения, юркну в один из переулков и на всех парах помчусь к более приличным городским кварталам. Потом в экипаж, а там уже и конец, никто из трущоб даже не помыслит начинать охоту на тенерожденного вне пределов своих крысиных нор. Но это при удачном стечении обстоятельств. Что при неудачном? Тут останется лишь один выход, прорываться через черный ход и опять же сваливать. Хорошо еще, что местные вышибалы так себе, выглядят довольно неповоротливыми, да и вряд ли готовы лечь костьми по малопонятному поводу. Ведь тут частенько трупы выносят, об этом я уже успел узнать. Голоса. И идут как раз сюда, в этом я однозначно не ошибся. Грубая, но плотная ткань отодвинулась в сторону, и на пороге появился трактирщик, а позади него орк, уже знакомый мне киндер и прочее. Прибыли, значит. Это очень хорошо. Вручил трактирщику 3 обещанных кристалла изумруда, после чего тот, радостно оскалившись, вымелся, оставив меня тет-а-тет с искомой шайкой. Что ж, игра началась, короткая, беспощадная и, надеюсь, к тому же успешная для меня. Проходите, садитесь, будем о делах говорить. А ты кто такой? Сразу попытался качать права орк со шрамом поперек морды и значительной нехваткой зубов. Я Бархак. Меня тут все знают, а ты тут пустое место. Заткнись. Вокруг меня вспыхнул доспех духа, наручный метатель направил так, чтобы вылетающая из него стрелка ударила орка аккурат промеж глаз, ну а на левой руке уже выскочили острые и не настраивающие на хамский лад когти тифлинга. Если твоя шайка хочет заработать, то засунь язык подальше, тихо мирно приземляйся на любой из стульев, да корешам то же самое вякни. А иначе я устрою тут большой погром и уйду. Вы же, шпана подзаборная, останетесь разбираться со Снурфом. Уверен, ваш долг ему возрастет уж вовсе до непристойного размера. Ну как, что выбираете? Бархак прорычал что-то похабное в адрес моей матушки, отца, а также относительно моего способа появления на свет. Я предпочел пропустить паскудные слова не пися мимо ушей и уж тем более не оскорбляться. И в самом деле, какой смысл обижаться на без 5 минут покойника? Так что за работа? А это уже киндер, усевшийся рядом с вожаком и нетерпеливо ерзавший на стуле. Да. Похоже, что у него финансовая пропасть вообще бездонная, в глазах так и сверкает безграничная жажда денег. Любых денег, за любую работу. Поневоле мелькнула мысль о том, как вообще эта пятерка могла доставить сколько-либо заметные неприятности Урзалу. 5 кучек на пороге лавки навалили. Или завывали на разные голоса, мешая техномагу спать. А, пустое. Мне надо их прикончить, и именно этим я занимаюсь. К тому же объекты ни малейшей симпатии не вызывают, одно лишь безграничное отвращение. Работа обычная, аккурат для вас предназначенная, усмехнулся я. Если будете быстро суетиться, то сумеете вовремя убежать и получить свои деньги. Ну а дальше, ничуть не смущаясь, стал выкладывать им план несуществующего налета на один из магазинчиков алхимии, где им была отведена роль отвлечения. Как раз та роль, на которую они однозначно согласятся и расслабятся. особенно если оплату увидит. Это задаток, высыпал я на стол горку изумрудов, почти все, что у меня сейчас имелось, распределите между собой сами. И не советую вам взять его и исчезнуть, дороже выйдет. Не исчезнем, прохрипел орк, чьи загребущие лапы уже тянулись к кристаллам. Только это, когда и куда приходить, что делать, сейчас узнаешь. Только сначала полагается скрепить договор бутылкой приличного вина. Всплеск подозрения в глазах, вполне ожидаемый. Наверняка подозрительность у местных в крови, ну да я к этому готов. Конечно же, если кто-то из присутствующих не проявит несвойственные для подобных неписи ум и сообразительность. А нет, не проявили. Иначе не было бы довольно стандартного условия. Ты пьешь первым, тифлинг. Осторожнее. Мои губы скривились в саркастической усмешке. Сам же я откупорил бутылку и налил примерно половину кубка. Это полезно. Были бы вы доверчивыми и не опасались отравления, я бы еще сильно подумал, а нужны ли мне такие помощники. За разум и успех. Сделал несколько глотков, после чего незамедлительно раскусил капсулу с противоядием. Первые, едва заметные симптомы отравления мгновенно прошли, я снова задышал легко и свободно, а в голове больше не было тумана. Эфу, хоть и знал, что все сработает, но ощущения даже от начального этапа действия отравы оказались еще теми. Орк же, видя, что ничего со мной от вина не случилось, оскалил немногие наличествующие зубы и потянулся было за бутылкой. Нет, так не пойдет. А если ты алкаш, тогда вылакаешь всю отраву, быстро помрешь, а с остальными что, мне самому разбираться. Спасибо, как-то не хочется. Вежливо отстранил бархака и сам разлил оставшиеся в бутылке содержимое по кубкам. Вот теперь нормально, теперь каждый отведает фирменные отравы. За успех. Я вновь произнес чуть ранее прозвучавшие слова, но на сей раз лишь коснулся губами ядреной отравы. А вот другие пили, пили жадно и с охотой. Видимо, не столь часто им доводилось пробовать нормальное вино, а не откровенную бормотуху, которую здесь подают практически всем и всегда. Время действия у яда мизерное, достаточно десятка секунд, чтобы процесс начался, и нервная система была поражена в достаточной степени. Сначала блокируется речь. Вот Киндер разинул было рот, но оттуда не вышло даже самого слабого писка. Паника в глазах, сменяющаяся осознанием ситуации, и вот уже рука тянется к короткому мечу на поясе. Поздно, уже поздно. Руки тоже начинают отказывать, осознание постепенно туманится, мир наверняка теряет краски. Следующая стадия – паралич, затем потеря сознания и смерть. Смерть, в момент которой на лице остается печать запредельного ужаса. Та самая, из-за которой я и выбрал именно этот яд, дорогой и редко встречающийся даже в Карахе. Бросился вперед орк, оказавшийся более сильным, более устойчивым к действию яда. Встретил его ударом клинка, откинувшего зеленокожую непись в сторону. Дальше сам помрет. Ай. А вот это уже больно. Тангар выстрелил в меня из скрытого под драной курткой метателя. Жизни ощутимо просели, я бросился было в сторону, а потом собрался было активировать шоковую петлю, но воевать было уже ни с кем. Все члены шайки в количестве 5 штук валялись на полу, а лица их навсегда исказил страх. Навсегда. О, уровень. Оно и понятно, сразу 5 трупов с уровнями развития повыше моего. Но сейчас требовалось все сделать быстро. Сгреб так и лежавшие на столе изумруды, кубки с остатками яда, и бутылку тоже оставлять не стоило. Подойти к каждому телу и дотронуться до него, получить выпадающие с убитых трофеи. Хм, а выпало, кстати, неплохо, гораздо серьезнее, чем можно было ожидать. Теперь усадить каждого из них за стол, поставить другую бутылку вина, уже безвредную, да и кубки без следов яда. Разлить вино, вложить кубки в мертвые руки. Да уж, картина в стиле безумия. Зато впечатление от подобного зрелища будет более чем запоминающимся. Тела же не исчезнут, они часть квеста. Вибрация стимкомпа. И что нам пишут? Задание уничтожения шайки Бархака выполнено. Вы получаете опыт. За оставшейся частью награды необходимо явиться к Урзалу, который выдаст ее, оценив ваши действия в зависимости от наглядности устранения. А вот и сообщение об очередном уровне. Хм, и следующий скоро апнется, не пожмотились с экспой за выполненную миссию, но потом, все потом, сейчас надо мазать пятки салом. Тихо, стараясь не создавать излишнего шума, подошел к выходу из кабинета в прореху на плотной ткани неплохо был виден коридор. Вот мимо прошла крайне потасканного вида официантка, наверняка до сих пор подрабатывающая шлюхой низкого пошиба. Иди своей дорогой, только желательно побыстрее. Прошла, вот и чудно. За тобой пойду и я, но немного в другую сторону. Выскользнул и тихо так, прикидываясь ветошью, двинулся сначала по общему коридору, а потом свернул в помещение для персонала. Что поделать, запасной выход именно в этой части здания, иначе туда не попасть. Выходить же через основной, более высокий уровень риска. Удивленный взгляд поваренка, но никакого шума визга не последовало. Похоже, Непис решил, что если кто-то тут идет, то, значит, по делу. А возникать и возмущаться, себе дороже. Свернуть в другой коридор, теперь направо. Вот и выход, у которого дремлет охранник человеческого роду племени, положив короткоствольный метатель на колени. Пройти мимо него, небрежно кивнув головой в знак приветствия, и дикие вопли из глубины заведения засвидетельствовали, что композицию из дохлых тел обнаружили и сильно ей впечатлились. Ну а уровень громкости воплей поневоле пробудил охранника от сладкой дремоты. Его тяжелый взгляд мазнул по окружающему пространству и остановился на мне. Мгновение, и вот он уже недовольно рыкнул. «Я тебя не знаю. А ну стоять!» И рука потянулась к звонку, который не только оповещал остальных о возникшей проблеме, но наверняка еще и звал охранников сюда. И тут уже ничего было не поделать, оставалось лишь идти на прорыв. Бросок вперед, в то время как начитывал шоковую петлю. Ну а активация единственного пока импланта времени не требует, она мгновенна. Что до доспеха духа, он уже на мне. В какофонию криков гармонично вплелся перезвон тревожной сигнализации, в то время как охранник отхватывал из метателя стрелку с парализующим эффектом, а заодно и шоковая петля сносила часть хитов. Мало для смерти, но мне сейчас не за опытом и добычей охотиться, а ноги уносить. Побежал, стараясь и придерживаться маршрута отхода, и следить за происходящим за моей спиной. А там, не слишком здорово. Трое вышибал один за другим вырвались из черного хода дырявой шкуры на относительный простор трущобных переулков. И на кого охотиться, они тоже ведали, я все же не успел скрыться с глаз долой, хотя и получил некоторую фору. ВЗ. С противным звуком рядом со мной прошел выпущенный из метателя снаряд, заставляя еще прибавить скорости и наконец юркнуть за угол. Блин. Хорошо, что карта всегда перед глазами, а то мой топографический кретинизм помог бы мне так, что мало никому не показалось бы. Запутать погоню, замотать ее в этих переулках, оторваться, а уже потом неспешным шагом покинуть эти крайне недружелюбные места. Брр. Ношусь, как угорелый, словно и не игра вокруг, а самое что ни на есть реальность. И ощущения сейчас такие, будто вернулся во времени. Вернулся туда, в старое здание, где по коридорам и комнатам бродило охрененное количество террористов, желающих найти и завалить единственного из тех, кто отказался быть заложником и играть по давно известным правилам. И понимал, что глючит, а поделать ничего не мог. Вирт схлестнулся с воспоминаниями из реальности. С самой настоящей ненавистью, которая зависит исключительно от личности, а никак не от места ее пребывания, будь то реальный мир или игровой конструкт. Охота на чужака. Этому развлечению с охотой предаются практически везде, в том числе и в таких трущобах. Даже сейчас я слышал крики местных неписей, радостно сообщающих моим преследователям, в какую сторону я побежал. Одно хорошо, добровольных помощников много, и они советами не столько помогают, сколько мешают преследователям. И все равно, примерное местоположение они, таки да, указывали. И что делать? Затаиться, чуток выждать, и дальше по ситуации. Дождаться удаления охотников от места моего нахождения или рубить хвост по кускам. Тут уж от расклада зависит, а он в свою очередь от удачи. Вжался в стену в закутке между двумя домами. Рядом благовоняла куча отбросов, которым тоже нашлось место в Вертмире как реалистической детали в местах обитания маргинального элемента. И воняла эта самая куча, ядрёно. Не знаю почему, но мысль отключить или приглушить обонятельные рецепторы в настройках даже не пришла в голову. Ладно, не до этого сейчас, потом разберусь. Отсижусь или? Нет, таки да, именно или. Вот он, один из охранников дырявой шкуры идет осторожно, осматривая все вокруг, не забывая и о собственной безопасности. Остановился и двигаться больше не собирается. Боюсь, что он все же вычислил мое примерное местонахождение и теперь просто ждал, пока я себя проявлю. Если не дождется в ближайшее время, то ведь не уйдет, а может и позвать остальных. Тогда точно каюк. А вот накося, выкуси. Совершенно не хочется получить на свою голову полный кирдык, да еще рядом с помойкой. Меч из ножен доставать даже не подумал, сейчас ставка на другое. Мне нужно уничтожить врага бесшумно, быстро, чтобы не успел даже пикнуть. И простые игровые шаблоны тут не катят. Подойди же, гадость моя, хоть немного, хоть на пару шагов. Ну или повернись, это тоже сгодится. Рывок вперед. Плевать на возможность удачного выстрела, на все остальное, сейчас главное войти в клинч, задеть когтистой своей рукой пасть врага, а второй превратить его тушку в разорванные лоскуты. Повернулся. А вот тянуться к метателю уже поздно, один хрен не успеешь. В глазах изумление, но рука выдергивает из ножен кинжал с волнистым лезвием. Клинч. Удар. Доспех духа отражает удар, но заметно проседает, а вот и еще один. Мой враг орудует кинжалом в резвом темпе, явно понимая общую тактику и стратегию поединка. Вот только я уже затыкаю ему пасть, а заодно и блокирую возможность двигаться. Не успел ты, братец, совсем не успел. Когтями тебя, да по глотке, да еще раз. Скоро сдохнешь, это я обещаю. Твою же мать, а это еще что? Извернувшись, охранник сумел не высвободиться, но сорвать с пояса явно купленную у алхимиков склянку и шваркнуть ее прямо о камень под ногами. Звон разбитого стекла, и вот уже облако дыма распространилось вокруг. Анализатор ядов подал сигнал на стимком, потом еще, а уровень жизни стремительно покатился вниз. У меня, но не у моего противника, иммунитет, а вполне реально, он же орк, к некоторым ядам у него иммунитет. Чувствую, как добиваемая мной тушка пытается ухмыльнуться, дескать, если и помру, то тебя с собой утащу. И рука его поганая мертвой хваткой вцепилась мне в пояс. Не выйдет, еще два завершающих удара, и разрыв дистанции, тащу за собой так и не разжавшего хватку врага. Проклятие, голова плывет, уже почти ничего не соображаю, но все же рвусь в выбранном направлении, надеясь выйти из зоны поражения раньше, чем отброшу копыта. Врешь, не возьмешь, я тут еще всех переживу. Эфу, на чистом автомате, едва выбравшись из зоны действия ядовитого облака, роюсь в сумке, вытаскиваю антидот и бросаю мимолетный взгляд на стимком. Ага, все верно, он поможет. С десяток секунд тупо сижу на попе ровно, наслаждаясь просто возможностью нормально дышать, воспринимать мир не сквозь пелену тумана, застлавшего было разум. Уцелел. В очередной раз обманул костлявую. Теперь сорвать трофей с тела и уходить, быстро уходить, пока не появились по мою душу его приятели. И снова стимком надрывается. Вибрирует, напоминая о необходимости прочитать сообщение. И что там, очередной уровень? Да вроде нет, еще самой малости не хватает. Ан нет, сообщение, но с пометкой, которую я раньше не видел. И означает она, из реального мира, от Славки. Что случилось? У меня от напряжения аж мурашки по спине побежали. Глава 17. Письма из нормального мира в виртуальный, сервис обычный, хотя и не бесплатный. Слишком многие остаются в Вирте надолго и достучаться до них, мягко говоря, сложновато. Вот и создали сервис отправки сообщений, ну вроде смс-ок, но не на телефон, а прямиком на игровой аккаунт. Вот и до меня очередь дошла. Протянул руку к стимкомпу, чтобы нажать кнопку и вывести на экран сообщение, а сердце заколотилось так, что вот-вот выскочит из груди. Такое впечатление, что может и Кондратий хватить, если срочно не успокоюсь. И ведь раньше ничего подобного я тут не ощущал. Усталость, да. Воздействие яда, тоже да, ведь фильтры все сняты. Я специально выставил полный комплект ощущений, в том числе и отрицательных. Но сердце, непонятно. Нажимаю, и тут. Это Слава. Макс, ты это сделал. Цель исчезла без следа. Но тут вот какая заморочка, я пока не знаю, как возвращать все на исходную. Прости, идиота. Забыл потрясти свои связи на эту тему. В общем, ты пока там все как обычно делай, а я постараюсь. Я обязательно постараюсь. Информация есть, просто с ней сложно. Ну, ты понимаешь, ей просто так не делится, но я замотивирую. Как будут новости, я обязательно с тобой свяжусь. Мне пока не пиши, лучше не отсвечивать. Я и сейчас-то с чужого номера, с пустышки. Все, удачи тебе, хитрая твоя душа. А я так до конца и не верил, но ведь получилось. Получилось. получилось. Я еще до конца не осознавал представившиеся мне возможности, но понимал главное: безопасность от преследования кровников в том мире мне гарантирована. Что же до остального? Буду разбираться помаленьку, но со всем возможным старанием. Пока мысли носились по моей голове стаей бешеных ежиков, инстинкты вели тело подальше от опасных мест. Подальше, то есть за пределы трущоб, к обжитым нормальной публикой районам Караха. И вывели таки. Вот они, спокойные места, где можно просто прислониться к стенке, расслабиться и... нет, тут не стоит расслабляться. Это ж не нейтральный квартал, а территория одного из кланов. Вон флаг с молотом Тора развивается. Значит, тут территория клана Мьельнир, а они хотя и не беспредельщики, а вполне себе серьезный народ, но все же воздержусь от проверки сего утверждения на собственной шкуре. Ловим экипаж и тихо мирно едем в нужные края. Дела а. Вот сижу я сейчас, иду в сторону лавки Урзала, а в голове мысли так и бегают. Да о вещах, относящихся к связи двух миров, Реала и Вирта. Теперь я тут весь, то есть не только разумом, но и телом. Оцифровалось оно, что ли, или тут нечто куда как более сложное, не выявленное до конца кругом наших понятий. Не знаю. Пока не знаю, но обязательно попробую выяснить. Оно ведь не блажь, а суровая необходимость. Что ж, первый этап плана выполнен, я скрылся от преследователей, которым теперь ни в жизнь меня не отыскать. Значит, переходим ко второму этапу. Мне нужно, нет, не научиться возвращаться обратно, это у нас третий пункт. Сначала окончательно освоиться тут, почувствовать себя крепко стоящим на ногах, а уж только после этого начинать подготовку к скольжению между двумя мирами. Трудно будет, скорее всего, да. Ну так мне трудности преодолевать не впервой, тем более не просто так, забавы ради, а для получения действительно серьезного приза. Нет, скорее, призов. Больших, важных, дающих ключ к силе, власти, жизни. Жизни, кстати, не простой, а может быть, и длящийся в теории до бесконечности. Ну да тут уже будем посмотреть. Вибрация. Неужто Славке не имется? Хаем, Урзалу. А тебе-то что надо, техномаг хренов? Макс, я очень доволен тем способом, которым ты избавил меня от мелких, но надоедливых бандитов. Отравить их таким необычным ядом, а к тому же обставить все соответствующими декорациями. Хвалю. И награда будет достойной. За мой счет ты сможешь выкупить и установить любой имплант из числа тех, которые доступны тебе на момент получения этого письма. Да, юный друг мой, на этот момент, так что не раздумывай, как бы тебе поудобнее распределить имеющиеся возможности. Знаю я вас, тенерожденных, но хочу тебя немного огорчить. Сам я по определенным причинам не могу с тобой встретиться. Это связано с делами круга, о которых ты узнаешь в самом скором времени. Поэтому получи свою награду у другого техномага, адрес которого приложен в конце этого письма. После установки очередного импланта непременно свяжись со мной, и тогда получишь очередное задание и информацию, способную дать ответы на некоторые из возникающих вопросов. П.С. Не затягивай с получением задания свыше 2-3 дней. Твою же мать. Вот сегодня решили задолбать меня странными новостями. С другой стороны, среди них есть или просто хорошие, или вовсе замечательные. Что же до необходимости ставить имплант в другом месте? Так мне оно абсолютно параллельно, благо ехать недалече. Разве что обломали с возможностью разжиться более мощным техномагическим девайсом. Ну так это дело наживное, еще успею. Стукнув кулаком в стенку, отделяющую меня от водителя, я привлек его внимание. После чего назвал новый адрес. Ну а тому разницы нет, куда говорят, туда и везет. Главное, чтобы платили исправно. Да и ехать по расстоянию примерно одинаково, разве что направление меняется. ВЗ. Опять. Заколебались сообщениями, я так скоро кусаться начну. Или не начну. Улыбнувшись, я с огромным удовольствием прочитал. Вы получаете достижение «Отравитель». Долгое время, проведенное за составлением ядов, и успешное их применение помогли вашему организму распознавать ситуации, когда кто-то намеревается отравить вас, и повысили сопротивляемость к воздействию всех без исключения ядов. Получаете 20 вероятности к возможности определить отраву и 10 к сопротивлению ядам. Приятное известие. Вот как-то сразу на душе лучше, веселее. Сразу начинаешь чувствовать себя пусть в отдаленном, но все же душевном родстве с теми же Борджиа, ну или Медичи, на худой конец. Побольше бы таких приятных известий, да почаще. И не надо говорить, что харя моя наглая пополам треснет. Она у меня прочная и выносливая, а в случае чего скотчем залеплю. Через час я сидел в зале золотой подковы, лениво дегустировал какой-то новопоступивший сорт зеленого чая и думал. Ну а время от времени еще и любовался новым имплантом, когтями демона. Теперь это были не изначально приложенные к телу тифлинга органические коготки, наносящие относительно скромный урон, а когти из легированной стали. Да, это только первый из возможных уровней их модификации, но для начала они смотрелись внушительно. Ну а пробовать их в деле я наверняка смогу в самом скором времени. Уж с моей-то способностью ввязываться в различные авантюры и сомневаться не приходится. Работавший по поручению Урзала техномаг свое дело знал. Все сделал быстро, качественно, но был крайне немногословен. Казалось, он только и ждал момента, когда закончит работу и выставит меня за дверь. Странно, то ли боялся самого Урзала, то ли неприятностей, которые могли последовать от контактов с этим довольно мутноватым по своей натуре тифлингом. Впрочем, меня это пока не касалось, хотя зарубку в памяти я себе сделал. Вдруг да пригодится. Знакомых личностей в зале не наблюдалось, из-за чего я даже немного расстроился. Хорошее настроение, знаменательный день, а поделиться ни с кем. Ну не связываться же мне с внешним, то есть реальным, миром, давая знать о себе. Не дай боги информация протечет и получу я вместо бонусов массу неизвестных, но наверняка пакостных событий от заинтересованных в них лиц. Паранойя. Нет, просто никогда не позволяю себе недооценивать тех, кто имеет основания сильно меня ненавидеть. Хм. Я автоматически назвал реальность внешним миром. Интересно, весьма интересно. Хотя и удивляться не стоит, для меня мир Скарлайга уже не просто набор цифр, а нечто большее. Раз уж я тут целиком обосновался до поры до времени. И вообще, феномен скольжения хоть и перешел из теории в практическую плоскость, но так ни хрена и не изучен. Или изучен, но мне результаты этих исследований однозначно еще не попали в руки. И все равно, мне сейчас было чуточку одиноко. Честное слово, я бы даже на компанию тех же Аффомета или Урзала согласился, не говоря уже о той дракониде, с которой при необычных обстоятельствах познакомился в Перекрестье. Хоть и порождение игры, а поговорить можно. Все лучше, чем сидеть вот так вот, в гордом одиночестве, приходя в себя после обрушившихся приятных потрясений. Вызвать, что ли, кого из знакомцев, если они в игре и им нефиг делать. А что, идея ничем не хуже и не лучше других. Вот если пошлют или просто не ответят, тогда можно просто побродить по улицам Караха, вдруг что интересное случится. Встречи, они разные бывают, только чрезмерно увлекаться тоже не надо, хердык, он всегда таится где-то рядом. Сообщение. О, Славка снова с весточкой. Неужто так быстро удалось информацию раскопать? Вчитываюсь и понимаю, что инфа-инфи рознь, хотя и присланная сейчас штука важная. В твоем нынешнем положении возрождаться бывает не очень полезно. Слухи разные ходят, но все сходятся на том, что потери от этого серьезные, да о каких-то совсем неприятных случаях намеки поступают. Пока точнее узнать не удается, все ведь по разряду сетевых легенд проходит, но ты учти. Учту. Легенда там или не очень, но мне в моем положении привередничать не приходится, любым намеком рад будешь. А надежный канал сведений о скользящих сейчас только один, Славка. Но он парень пройдошистый, без мыла в любую дыру пролезет, да еще незаметно для всех прочих. Зато и ценит как на работе, так и среди окружения. Не понял. Окинув взглядом зал, я с недоумением отметил, что поблизости появилось несколько новых кадров, и все они как-то очень заинтересованно на меня смотрят. Что за хрень? А нет, не хрень. То есть хрень, конечно, но вполне себе конкретная. Дело все в том, что на доспехах или обычной одежде у каждого из подозрительных рыл был значок. Кинжал с лезвием из синего льда. Клан ледяных убийц, одного из которых я совсем недавно опустил ниже плинтуса, а опустив одного, ударил и по репутации клана в целом. Репутация. Интересно, они сюда толпой пришли репутацию выправлять? Если так, то это большая такая глупость, за которую придется отвечать. Попробуют напасть, окажутся вымазанными в сплошном слое дерьма, которого я в их адрес точно не пожалею. А дерьмо, оно ведь не кровь, оно ж явление вонючее и неблагородное. Да и отстирывается плохо, со знамени-то клана. Так что начнем сей занимательный процесс. О, какие люди в гости пришли, что характерно, сами себе большая охрана. Встав, я с нарочитой почтительностью раскланился со своими визави. Неужто прошлая моя встреча с парочкой ваших соклановцев привела остальных в такой шок и трепет, что вы решили явиться аж вдевятером? Да. Начинаю раздуваться от мании величия, чувствовать себя сыном Фредди Крюгера или, на крайний случай, Джейсона Вурхиза. Сдавленные смешки в разных уголках зала постепенно становились громче и перерастали в откровенный ржач. Ну а ледяные что-то не спешили сбить выступление, вновь демонстрируя воистину ледяную приторможенность. Даже как-то скучно, но полученное преимущество следовало в темпе развивать, попутно утрамбовывая оппонентов поглубже и понадежнее.